Человечество в своем вечном стремлении возноситься и падать вечно будет пополнять графу, которую можно было бы назвать «мировая память». Оставляем мы в памяти тех, кто по воле мирового разума уносит жизни. Но разумно бы было учитывать и тех, кто их отдает. Трудновато, конечно, охватить всех, но если вспомнить, что у них у всех, как у самого тебя, одна жизнь — жизнь не на копеечку меньше, как сказала бы моя бабушка, если бы она была жива. Пятнадцатое. Однажды в нашу дверь постучали, поздно вечером, когда над всем уже царил комендантский час. Постучали тихо-тихо, словно собака поскреблась. Когда в доме появлялись немцы, они громко топали сапогами, бренчали металлическими побрякушками, которыми были обвешаны с головы до ног, галдели, и эхо от их криков разносилось по всему двору. Вели они себя, как надзиратели большой тюрьмы, в которую превратили весь наш город. К тому, что в любую минуту могут войти тюремщики, привыкнуть нельзя. Но от вечных облав, обысков, арестов люди тупели. Не одеваясь, стояли в нижнем белье, ожидая, пока немцы уйдут, и можно будет досмотреть сон. Единственное, что эти не могли унести, забрать. Оглушенные шумом, ослепленные лучами карманных фонарей, люди молча смотрели, как исчезают их простыни и другое тряпье, если оно еще оставалось от менок, в сумках и ранцах сытых поберушек. Казалось, немцы только за этим и приходили. А ловля партизан, комиссаров и евреев была только предлогом, чтобы врываться в дома и тащить, что придется. Чем больше они тащили, тем меньше оставалось. И единственное, что не уменьшалось, это их хватательный рефлекс. Казалось, что весь Рейх – сборище пайщиков и держится на одной материальной заинтересованности. И при чем тут разговоры о нациях и прочих идеях? Они не только грабили и отбирали, они еще и торговали. Все базары, черные рынки и закоулки вокруг были забиты торгующими солдатами. Меняли буханки хлеба в вощеной бумаге на золото и меха. Аптекарские пакетики сахарина котировались как валюта. Здесь рассчитывали скрупулезно. Торговля велась педантично и добропорядочно. А ночью, при свете карманных фонариков, добропорядочность, словно ее и не было, куда-то улетучивалась. Потом наутро возвращалась. Офицеры в шинелях с меховыми воротниками основательно торговали за каждое золотое колечко и марку. Свой бесконечный круговорот они втягивали горожан. Колька открыл ларек или киоск. Трудно найти название для странного сооружения из листов старой фанеры, обломков стекла, похожего на довоенные лотки для продажи мороженого и газированной воды. Во время оккупации в таких ларьках продавали камешки для зажигалок, сигареты россыпью, спички, пирожки из конины и все, что придется. Никого не удивляло, что на прилавках так много немецких товаров. Коммерсанты поддерживались, если не властями, то торговыми немцами, которые сбывали им товар и по возможности спасали от облав, биржи и отправки в Германию. Колька именно на это ссылался, когда вздумал открыть лавочку. «От славного своего друга я этого не ожидал. Хотя, когда мы ходили на черный рынок, а затем к немцам, он рассказал мне кое-что из того, о чем я и не подозревал. Я не знал, что у нас до войны тоже была коммерция, и Колькин отец кормил семью тем, что комбинировал на продуктах в столовой, где работал. Когда я засомневался, Колька сказал: «А ты не знал, откуда берутся деньги?» Колькин отец, оказывается, и тогда не жил на зарплату, а таскал харчи из столовой. И если он сейчас не мог устроиться поваром, как раньше, то, следовательно, Колька должен позаботиться о семье. Конечно, когда снова откроются столовые, Колькин отец найдет, где пристроиться. Друзей у него в пищевой системе множество. Открылась бы хоть одна вшивая столовка, он бы накормил всю семью. Но столовые не открывались. Правда, на центральной улице появилось кафе. В витрине лежало пирожное из молотого зерна. Мы с Колькой зашли в кафе, где за настоящим прилавком стоял человек в белом халате поверх кожуха и дул на руки. Холод в помещении стоял невыносимый. Мы спросили о цене пирожного и, вежливо покивав, тут же выкатились вон. Таких денег у нас не было. Чтобы открыть кафе, у Кольки не хватало размаха, а вот ларек он сляпал. Конечно, помог отец, но в основном Колька все сделал собственными руками. «Пахан, понимаешь, привык жить на дурыку с казенного снабжения, а тут на машине не привезут, на, бери, самому крутиться надо, доставать. Немцы даром не дадут, у них работать надо, коммерция». Колька крутился, доставал, стоя за прилавком. Иногда его подменяли сестра, мама, отец или соседка по двору, красивая молодая женщина Рая. У Кольки с этой Раи что-то начиналось. Однажды он категорически заявил матери, что женится на Рае, а жить сегодняшней ночи будет в ее флигельке. Мать, конечно, встала на дыбы. Молод, мол, жениться, сопляк. И бросилась ко мне, чтобы я отговорил Кольку. Во флигельке, где Колька встретил меня в одних брюках с немецкими подтяжками на голом теле, висели базарные коврики с красавицами и лебедями. Рая нежно смотрела на коврик и говорила: «Моя лебедь». Я, конечно, постарался объяснить Кольке, что это лебедь зиму не пара, но тщетно. И вдруг почувствовал, что Колька со своим киоском с пирожками с конского мяса, с этими потяжками в душном флигельке уходит от меня из нашего детства. Целыми днями он сновал по городу, доставая продукты, завозил товар, говорил, что делает это для семьи. Он кормилец. Я было заикнулся, что пойду помогать Кольке. Он приглашал. Мать категорически запретила. «Ага, так значит, ни за что». Киоск сделал Кольку взрослым, и потому он мог позволять себе все, что угодно. И Рая глядела на него, как на взрослого. Мужчин в городе было мало, все больше инвалиды и старики. И Колька быстро повзрослел. У Раи раньше был настоящий муж, и Колька к нему ревновал. Я слыхал, как подбоченясь, словно настоящий взрослый, Колька кричал на Раю: «Если этот тип посмеет явиться в мой дом, ноги из него повынимаю». Тип был где-то на фронте и вряд ли мог оказаться в райном флигельке. Объявись он сейчас, Рая бросила бы Кольку тут же, потому что тот был настоящим мужчиной, а не эрзацем. Но мой друг выставлял вперед худую грудь и говорил: «А ну, вдарь! Слабо вдарить! Забоялся! Вот и нехай он лучше не приходит!» Я понимал всю эту историю, как ее понимала мать Кольки. Постепенно я стал разбираться в отношениях моего друга с лебедью более досконально. Я смотрел на то, как Колька восседает за столом, настоящий глава семьи, а Рая подает еду. При этом она кокетливо взмахивала мелкими кудряшками на маленькой головке и, протягивая сковородку или утирая лоб от пота, задирала фартук, а вместе с ним и халатик, под которым виднелась ночная рубашка, нежно-розовая, явно немецкого происхождения. Но мне претило не это, а как Колька смотрел на обнажающиеся тоненькие ножки, вдетые в комнатные туфли, пантофли, как они назывались у немцев. В комнате разливалась магма, которую я после истории с тетей Валей не переносил. Меня начинало тошнить. А Колька еще притягивал к себе лебедь, обхватывал своими лапищами и поднимал воздух, отчего перед моими глазами снова мелькали оборочки халатика, рубашки и мягкие утолщения ног, ускользавшие в таинственную полутьму. Колька обожал свою лебедь, а я представлял, как он тащит ее в постель, в пуховые перины, которые Колькина мать, проклиная все на свете, отдала молодым. Меня тошнило от одного воспоминания о гнездышке. Я боролся с собой, когда лебедь, утопая в Колькиных объятиях, кокетливо оборачивалась ко мне. Чтобы вылезти из того терпкого, что обволакивало меня при появлении Раи, Я вспоминал, о чем просила меня Колькина мать. И как только лебедь уходила в кухню, принимался пилить друга. Он слушал меня, стучал мощным кулаком по столу и кричал, всунувши в бархатную портьеру свою птичью головку лебеди. «А ну, зныкни, моя черешня! Мужчины разговор ведут!» Птичья головка, разом превратившись в змеиную, со сверкающими пуговками глаз, зныкала, исчезала за бахромой. Я понимал, что там, в постельке, Колька все расскажет Рае, Раюхе, лебеди. Чувствовал, делаю что-то не то. Мне бы с моим жалким опытом общения с женщинами помолчать, но возмущение против всего мещанского, что я видел в Колькином доме, перевешивало. А может быть, просто зависть говорила во мне. Но оправдывал я себя тем, что Колькина мама просила меня отвадить Кольку от старой змеи, а взгляд у лебеди бывал порой действительно змеиный. У Кольки были голубые пятна под глазами, его тонкая кожа казалась совсем прозрачной, он вообще весь светился. Сначала я думал, что это от сытости. Колька говорил, что у них к рукам кое-что прилипало. Немного, но все-таки. У тех, кто пухал с голода, пятна под глазами были другого цвета. Больше половины города вымерло в первую же зиму. Некоторые приспособились и к этой обстановке. Те, кто работал на немцев, получали пайки. Не бог весть какие, но все-таки пайки. Своих, которые стали ихними, немецкими, люди боялись больше всего. Как в игре «Палочки-стукалочки», самым опасным был тот, кто стоял рядом, за спиной. Он мог застучать тебя раньше других. Те, кто служил у немцев, непременно оказывались чьи-нибудь знакомыми, родственниками, друзьями друзей. Они были прекрасно осведомлены, кто чем занимался до войны, где служил, у кого какая национальность стояла в паспорте до оккупации. Им мало было, что они жили сами. Им нужно, чтобы не жили другие, потому что знали, если завтра другие окажутся сверху, им просто не сдобровать. В те времена за все платили жизнью, решительно за все. Украл — повесили. Подозревается в связи с партизанами — повесили. Попался, как сбежавший из бараков — повесили. Скрывал того, кто бежал — повесили. В тот вечер мы долго сидели с матерью за столом и молчали. Нам стало тесно в комнате. Раньше, когда здесь находились еще тетя и бабушка, было просторней. И помойные ведра, которые стояли посередине, не мешали. Теперь я спотыкался о них и вспоминал время, когда у нас была семья, нескладная, но семья. Отпустив бабушку и тетю на смерть, я оторвал их от себя. Иногда мне казалось, что я ненавижу родную мать за то, что ее не оказалось на месте в тот момент, когда бабушка и тетя решили уйти от нас.